Александр Волков. «Семь подземных королей». Сказочная повесть. Москва. Советская Россия. 1969 год. Эта сказочная повесть является продолжением книг «Волшебник изумрудного города» и «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».